С террасы хорошо просматривалась большая часть усадьбы, кроме той незначительной территории, которую прикрывал дом и ближайшая ко мне часть забора. Сначала обзору мешала ветка абрикоса, который рос в моем дворе напротив террасы. Этих деревьев во дворе было 16. И я было решил спилить вот этот, неудачно оказавшийся в секторе наблюдения. Одним меньше никто не станет за это ругать. Однако, поразмышляв некоторое время, я решил пожалеть дерево. Произведя измерения, я просто отпилил две ветки, и получилось довольно удобно, типа бойницы. Теперь, даже если бы кто-то решил понаблюдать с территории подконтрольной усадьбы, пользуясь биноклем, ничего подозрительного, кроме отблеска объектива, который можно было принять за что угодно, он бы не обнаружил. Наверняка со стороны моря при доме была терраса. Здесь почти все дома имеют террасу, обращенную к морю. Оставалось только пожалеть, что я не мог наблюдать, как клиент попивает кофе или еще чего там, пользуясь морем. Справа от дома располагалась довольно большая оранжерея. Сооружение из стекла и небольшого количества дерева в форме, разрезанного вдоль цилиндра. Моя подзорная труба позволяла хорошо рассмотреть, что все растения в оранжерее размещены по центру, по внутреннему периметру оранжереи, на столах высотой около метра, тянулись большущие нестандартные аквариумы, видимо, сработанные на заказ. Вот клиент запечатлен во время каитуса. Интересно, каким образом им удается отслеживать их в момент этого самого. Почти во всех исходных данных практических занятий были эпизоды подобного рода. Наверное, операторам дана в этом плане определенная установка. Когда, будучи в школе, я приступил к изучению исходных данных 24-го занятия, после появления на экране 4-й по счету фотографии, со мной чуть не случился инфаркт. Женщина, запечатленная на фото, партнерша клиента, была очень похожа на мою жену, бывшую жену бывшего моего самого дорогого человека. Нет, лица ее я не видел. На снимке здоровенный кабинетный стол, на котором на краешке животом вниз лежит блондинка в зеленой блузке, спрятав лицо в локтевой изгиб левой руки, а правой держится за крышку стола. Это вид сбоку. Юбка из мокрого шелка задрана на спину, чулки спущены до колен. На очень гладкой белой коже бедер коричневые лапы клиента, который, удобно пристроившись сзади, так сжимает эти бедра, что, кажется, вот-вот ее раздавит. Клиент в пиджаке и галстуке. В мельчайших подробностях можно рассмотреть его свалившиеся на пол брюки, белые плавки и страшно волосатые ноги, и то, откуда они растут, правую половину. В общем, эдакая полуделовая атмосфера мимолетного трах-сеанса где-то в офисе. Господа предприниматели, вы перед тем, как заняться этим со своими секретаршами, хорошенько проверьте все вокруг. И если все же решили заниматься, делайте одухотворенное лицо. Кроме оранжереи, во дворе усадьбы ничего не было. Однако, по всей видимости, с непросматриваемой стороны находился гараж. За то время, что я занимался наблюдением, с левой стороны забора во двор въехал БМВ и скрылся за домом, откуда в течение всего последующего дня не показывался. Значит, слева ворота и, скорее всего, калитка или входная дверь. На всей свободной от построек видимой территории усадьбы были аккуратно разбиты клумбы с различными яркими цветами, за которыми весь день ухаживал какой-то бородатый дед, очевидно, садовник. Итак, Мовсес Давидович Бдоян родился в 1946 году в городе Баку в семье совслужащего, армянин. В 1970 году окончил с золотой медалью экономический факультет МГУ имени Ломоносова. В последующие 12 лет проживал в городе Москва, работал бухгалтером в СМУ номер 117. Две судимости. 1976 год, статья 189 УК, часть 2, 2 года. 1980 год, статья 193 УК, часть 2, 3 года. По второй статье в 1982 году УДО. Холост, в браке не состоял. Вице-президент крупной фирмы. Вредные привычки отсутствуют, здоров. Вес 95 килограммов, рост 180 сантиметров. С 30 лет занимается хатха-йогой, предположительно обладает мощной биоэнергетикой. Так, что там еще? Ага. С осени 1988 года активно использует детку Порфирия Иванова. Обливается холодной водой, ходит босиком, причем с марта до октября только в трусьях, разумеется, когда дома. Голодает. В течение года ежедневно купается в пруду, вырытом на территории усадьбы и заполняемом естественным образом посредством ключа, который бьет здесь уже много лет. Пруд я, как ни напрягал зрение, разглядеть не мог. Скорее всего, он располагался за оранжереей и с моей позиции не просматривался. После двух часов наблюдения